Постепенно дом начал заполняться людьми. Приехали санитары, и коронер, и методистский священник, и полицейский фотограф, и полиция штата, и парни из газеты и с телевидения. О, целый табор! Почти все приехали сразу из церкви и вели себя так, словно до сих пор находятся там. Очень тихо. Переговаривались шепотом. Казалось, никто не верит в то, что случилось. Полицейский из полиции штата спросил, есть ли у меня здесь какое-то официальное дело, и сказал, что если нет, то мне лучше уехать. Снаружи на лужайке я увидел помощника шерифа. Он расспрашивал Альфреда Стоуклейна, наемного работника Клаттеров. Стоуклейн вроде жил всего в сотне ярдов от дома Клаттеров, и между ними ничего, только сарай. Но он объяснил, почему они с женой ничего не слышали. Я обо всем узнал только 5 минут назад, когда ко мне прибежал один из моих ребят и сказал, что здесь шериф. Мы с моей миссис прошлую ночь и 2 часов не спали. Все носились туда-сюда, как оглашенные. У нас ведь малышка болеет. Вечером где-то в 10:30 или в 10:45 мы слышали шум мотора. Это я услышал, и еще миссис своей сказал, Боб Рап уехал. А потом... Ничего. Я пошел к шоссе и по дороге примерно на середине аллеи увидел старого пса Кеньяна. Он был сильно напуган. Скорчился под деревом, поджав хвост, и даже не лаял. И только тогда я почувствовал весь ужас этого злодеяния. Сполна. Понимаете? До этого я был настолько ошеломлен, настолько оглушен, что все ощущал, как сквозь вату. Они все умерли. Вся семья. Благородные, добрые люди, которых я знал лично, убиты. И приходится в это верить, потому что это чистая правда. Каждые 24 часа через Холкомп, не останавливаясь, пролетают 8 пассажирских поездов. Из них 2 привозят и забирают почту, то есть производят действия, которые, как пылко объясняет тот, кто за это отвечает, имеют свои сложности. «Да, сэр, тут смотри, не зевай. Поезда-то эти, которые через нас идут, они иногда и по 100 миль делают в час. Такой ветер от них просто с ног валит. А уж когда эти мешки с почтой на полном ходу вылетают, только держись. Все равно, как полузащитнику в футболе достается. Бац, бац, бац! Не то, что я жалуюсь, заметьте. Это честная работа, государственная работа, и она не дает мне стареть». Почтальонши из Холкомба, миссис Сэдди Труит, или матушки Труит, как ее величают горожане, и впрямь не дашь ее лет, коих прожито уже 75. Матушка Труит — вдова, коренастая, с обветренным лицом, она повязывает платок на манер русских бабушек и носит ковбойские сапоги. «Самая удобная обувь, какую только придумали на этом свете, мягкая, как гагачий пух». Матушка Труит живет в Холкомбе испокон веку. «Было время, здесь не было никого, ни нашего племени. Те дни мы это место называли Шерлок. Потом пришел этот чужак по имени Холкомб. Свиновод он был, вот кто. Сделал денежки и решил, что город должен называться по его фамилии. Дальше что он делает? Все продает, уезжает в Калифорнию. Он, а не мы. Я сама родилась здесь, мои дети родились здесь, здесь мы и живем». Одна из ее дочерей, миссис Миртл Клэр, занимает должность почтмейстера. «Только не подумайте, что я через нее свою государственную работу получила. Мир даже не хотела, чтоб я здесь работала. На эту должность вечно торгуются. Достается самому нищему, и всегда это я, такая жалкая гусеница, что вне конкуренции. Ха-ха! Мальчишки, конечно, прямо бесятся, слишком много их сюда рвется, да, сэр. Но посмотрела бы я, как им понравится, когда сугробы высотой со старого мистера Прима Карнера ветер аж с ног сбивает, а тут еще мешки лови. Бац! Бух!» Для матушки Труит воскресенье такой же рабочий день, как и все остальные. 15 ноября она как раз ждала идущий на запад 10:32, когда с удивлением увидела, как две санитарные машины переехали через рельсы и повернули к особняку Клаттеров. Это событие заставило ее совершить то, чего она никогда прежде себе не позволяла – пренебречь своими обязанностями. Пусть мешки падают, куда им заблагорассудится, но Мирт обязательно должна узнать эту новость. Холкомские жители свое почтовое отделение называют федеральным зданием, что представляется чересчур пышным наименованием для ветхого и пыльного сарая. Потолок протекает, половицы гуляют, почтовые ящики не закрываются, лампочки побиты, часы стоят. «Да, это позор», — соглашается извительная, немного экстравагантная, но представительная леди, которая царствует во всем этом бардаке. «Но марки мы наклеиваем, и письма доходят. Не так ли? Во всяком случае, мне-то жаловаться не на что. У меня в каморке чистота и уют. Там у меня качалка, хорошая печь, кофейник и много всякого чтива». Миссис Клэр – известная фигура в округе Финней. Своей известностью она обязана не своему нынешнему занятию, а предыдущему. Она была хозяйкой танцзала. Впрочем, эта ипостась никак не проявляется в ее внешности. Миссис Клэр – костлявая, высокого роста, ходит в брюках, шерстяной рубашке и ковбойских сапогах. Рыжеволосая темпераментная женщина, как говорится, неопределенного возраста. «Это мое дело знать, ваше гадать». Зато вполне определенных взглядов, которые она провозглашает голосом, пронзительностью и тембром, напоминающим воронье карканье. До 1955 года она со своим покойным мужем управляла Холкомским танцевальным павильоном, заведением, которое в силу того, что оно было единственным на сотни миль вокруг, привлекало сюда пижонов, не умеющих пить, но любящих покрасоваться, чье поведение, в свою очередь, периодически привлекало к ним интерес шерифа. «Что ж, и нам порой приходилось нелегко», — вспоминает те годы миссис Клэр. «Эти кривоногие мальчишки, стоит чуть-чуть выпить, и они уже как краснокожие. Норовят снять скальп с каждого встречного. Ясное дело, продавали мы только коктейли, чистое никогда. И даже если по закону было можно, не продавали бы. Мой муж Гомер этого не одобрял, да и я тоже. Однажды Гомер, вот уж 7 месяцев и 12 дней, как он покинул сей мир, не перенеся пятичасовой операции. Так вот, он сказал мне: «Мирт, всю жизнь мы прожили в аду. Давай хоть помрем в раю». На следующий день мы закрыли танцзал. Я никогда об этом не жалела. Поначалу, правда, мне как-то, как совет ночной, скучно было, без шума, без музыки. Но теперь, когда Гомера не стало, я только рада, что работаю здесь, в федеральном здании. Сидишь себе, кофеек попиваешь». Собственно говоря, в то воскресное утро миссис Клэр как раз налила себе чашечку свежего кофе, когда вошла матушка Труит. «Мирт!» — начала она, но больше ничего произнести не могла, пока не восстановила дыхание. «Мирт! Только что к Клаттерам поехали две санитарные машины!» — дочь сказала. «Где 10:32?» «Санитарные машины! Клаттерам!» «Подумаешь, что такого? Опять припадок у Бонни. Где 10:32?» Матушка Труит примолкла. Мирт, как обычно, все знает, и последнее слово снова за ней, но вдруг ее поразила новая мысль. «Но, Мирт, если бы все дело было в Бонни, для чего две санитарных машины?» Вопрос резонный. Миссис Клэр, как поклонница логики, хотя и в своеобразном ее понимании, не могла этого не признать. Она сказала, что позвонит миссис Хелм. «Мейбл наверняка знает». Беседа с миссис Хелм продолжалась несколько минут и еще сильнее взволновала матушку Труит, которая не слышала ничего, кроме уклончивых, односложных ответов дочери. Хуже того, когда дочь повесила трубку, она и не подумала удовлетворить